В конце августа 2025 года управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками ОМВД России по Читинскому району на стационарном посту ДПС пресечена несанкционированная перевозка 38 голов мелкого рогатого скота. Животные перевозились из села Кункура Агинского района в Читу без ветеринарных сопроводительных документов. Все они доставлены в пункт временного содержания для проведения карантинных мероприятий. Граждане, продавшие животных незаконно, получат предупреждение о недопустимости нарушения норм ветеринарного законодательства. С января текущего года сотрудники управления пресекли нелегальные перевозки 1228 сельскохозяйственных животных. Напоминаем, что транспортировка животных без необходимых ветеринарных документов несет риск распространения заболеваний, угрожающих здоровью населения, самих животных и экологии региона.